39. Покупайте хлеб в булочной или пекарне. Хлеб является составной частью рациона большинства семей, и люди предпочитают покупать его в супермаркетах. Покупать его в булочных гораздо экологичнее и легче, чем вы думаете. Там хлеб кладут в бумажные пакеты, а не в пластиковые, хотя у некоторых из них есть прозрачная пластиковая вставка. В современных пекарнях большой выбор хлеба и других мучных изделий, поэтому вы сможете найти что-то необычное и интересное. К тому же, во многих супермаркетах есть собственные кондитерские и пекарни, так что вам не придется тратить время на поиск и отклоняться от привычного маршрута.